Kyo.ru представляет. Если переселился в другой мир. Глава 1. Школа переселения в другой мир Кандацу. Стоило продрать глаза с утра, я понял, что находился в классе. Обычные школьные парты и стулья. Ставшая в наше время такой редкостью черная школьная форма без пиджака. Воротник был слегка тесноват. На полу деревянный настил. Из-за воска он слегка блестел. А еще здесь были другие одноклассники, которые точно так же сидели на стульях. На девушках были матроски. Это был бы вид обычной старшей школы, однако вид одноклассников смутил всех, включая меня. Я пытался объективно оценить ситуацию, но был уже на пределе. Где я? Что за большой кабинет? Здесь было около 100 одноклассников. И что это за форма? Мне уже далеко за 20, что за дебильный косплей? Я собирался закричать, но рот лишь открывался и закрывался. Стоп. Успокойся, спокойно. Почему я здесь? Мать отправила меня в магазин. В супермаркете неподалеку я купил пряжу, ткань для шитья, леску, семена для домашнего садика и возвращался домой. Потом еще килограмм изюма купил. Я огляделся по сторонам. Другие мои одноклассники также двигали губами, готовые закричать. Я заметил это довольно поздно, но звуков в комнате не было. Я ударил кулаком по столу. Никаких звуков. Было похоже на смертельную игру из манги или книги. В общем, глупо было здесь находиться. Я не понимал, что происходит. Но если ничего не сделать, то ситуация не изменится. Надо бежать. Эй! Я попытался подняться со стула, но ничего не вышло. Я словно прирос к стулу и не мог пошевелиться. Хотелось узнать что-то от других, но звуков совсем не было. Одноклассники, поняв свое положение, ударились в панику. Блондинка с растрепанными волосами и брыжущей слюной. Ужатый в форму толстый мужчина с нездоровыми редкими волосами. Дрожащая и в беспокойстве осматривающаяся по сторонам молодая девушка. Пол и возраст одноклассников отличался. Больше на эстрадное представление походило. Взрослые уже давно закончили школу и теперь носили форму, которая им совершенно не шла. Не окажись я в подобной ситуации, точно бы злорадно улыбнулся. Как ни странно, кое-кому эта одежда подходила. Была здесь и молодежь. Хотя они могут быть как выпускниками, так и студентами. Треть людей была подростками. Еще у трети был возраст 20-30 лет. Ну и оставшиеся. Стариков 60-70 лет не было. Максимум 50. Таких было двое-трое. Ни лиц, ни имен одноклассников я не знал. Так что это может подождать. Сейчас другое важнее. Звуков не было. Двигаться было нельзя. Я хоть что-то мог? Мои вещи, которые были со мной до того, как я попал сюда, лежали в полиэтиленовом пакете рядом со мной. Я заглянул и обнаружил там пряжу и ткань, леску, которую я использовал для рыбалки, семена и изюм. Желая проверить, нет ли еще чего, я пошарил в карманах формы. В карманах брюк и пиджака ничего не было. Но в нагрудном кармане рубашки был студенческий билет. Стоило открыть, и там в левом верхнем углу было мое фото в школьной форме. Довольно равнодушное лицо, волосы обрезаны. Парикмахерская и салон красоты стоили дорого, так что выглядело все неважно. Я подстригся 2 месяца назад, и теперь уже успел обрасти. Слегка прикрытые глаза, про которые мой друг говорил, что в них не чувствуется жизни. Тонкий нос, неуверенный или удивленный, я слегка открывал рот. Он постоянно меня фотографировал в таких случаях. А вот такую фотографию я не помнил. Под фотографией было написано «Школа переселения в иной мир Кандацу». Вот значит как. Увидев это, я понял, в какой ситуации оказался. То есть это все земляне. Вокруг были одни японцы. И нас, скорее всего, собрали, чтобы перебросить в фэнтезийный мир. Таких историй было полно в сети, что аж глаз резало. Люди, погибшие по ошибке бога, были призваны в другой мир, чтобы стать героями и спасти его. Баланс мира разрушен, и чтобы восстановить его, призвали землян. Или же сюда попадали без причины из-за того, что какому-то дурному башку захотелось просто поразвлечься. Что бы ни было, скоро появится бог или какая-то мелкая сошка, чтобы все разъяснить. «Дорогие друзья, простите за ожидание!» – раздался женский голос. Вернули звуки, но я ничего не мог произнести. Прямо вовремя дверь открылась, и вошла красивая женщина в темно-синем костюме и очках. Пышные черные волосы за спиной, верхние пуговицы на груди расстегнуты, глубокий вырез на юбке, который так и манил. Огромная грудь вызывала похоть у мужчин и зависть у женщин. Затянутая в одежду попка тоже сохраняла свою аппетитную форму. В данной ситуации всеобщее внимание было привлечено к подозрительной и привлекательной женщине. Я тоже на миг зацепился за нее взглядом, хотя такие училки были в фильмах для взрослых, так что я мог спокойно не смотреть на нее. «Так, попрошу минуточку внимания. Понимаю, вы озадачены, так что обращайтесь к учителю. Хотя, думаю, подробные разъяснения ни к чему. Все здесь были избраны. Все вы важные человеческие ресурсы». Услышав училку, сомнения на лицах сменились радостью. Все радостно закивали. «Ну точно. Следующие слова. Вы все должны перейти в другой мир». На лицах одноклассников было восхищение. Хотя были и те, на чьих лицах просто была ухмылка. Если бы сказал, что сам не был рад, то соврал бы. Я завидовал героям романов. Если все пойдет не как надо, я точно буду в бешенстве. Но меня очень тянуло оказаться в такой ситуации. Там много всего плохого было, так что это настоящая находка. Была мне по душе. «Думаю, вы должны быть рады. А, точно, я не объяснила, почему выбрали вас. Рассказ будет долгим. Человек, который правит Японией в этом году, ну, можно сказать, что он что-то вроде бога. Раньше все были свободны делать все, что пожелают. Но новый правитель оказался суровым человеком. Его не устраивало положение дел в Японии, и он решил избавиться сразу ото всех, кто причиняет вред стране». Девушка говорила радостно, размахивая руками. А выражение лиц учащихся сменилось с радостного на какое-то мрачное. Как и я, все старались уловить суть слов женщины. «Иными словами, вы несете вред Японии!» «Погоди-ка, я не святой, не выдающийся, но и жил при этом, не нанося вред окружающим. Не помню, чтобы совершал что-то, чтобы быть виноватым перед полицией. Мусор на улице не выбрасывал, не пил, не курил и в азартные игры не играл. Если уж такой, как я, приношу вред Японии, то так можно половину японцев сюда приписать». «А, не поймите неправильно, вы не злодеи. Просто в будущем вы негативно повлияете на Японию. Это как если вы даете посмотреть жестокие сцены тому, кто в будущем будет убивать младенцев. Или спасти в детстве тонущего ребенка, который в будущем станет чиновником-взяточником». «Так мы ни в чем не виноваты. Разбирайтесь с ними, а нас-то за что?» «Это неправильно. Проще избавиться от настоящих преступников. Но тут ничего не получится. Люди связаны нитями судьбы. Если оборвать чьи-то связи, это повлияет и на других людей. Это и есть судьба. Люди не могут противостоять установленному порядку». Голос с нотками глупости стал холодным и спокойным, и острым лезвием вонзился мне в грудь. То есть находящиеся здесь люди как-то связаны с теми, кто принесет вред Японии. Это слишком жестоко. Мы не хотели творить зла. Мы не совершали преступлений. И все же нас решили безжалостно убить. «Но это так жестоко, что я в ярости! Вы хорошие люди и не сделали ничего плохого. Поэтому было принято решение переслать вас в иной мир». «Если так, то она наш спаситель?» Некоторые люди в классе смотрели на женщину с преклонением. Я просто не мог принять это. Говорить можно сколько угодно. Никто не докажет, что все это было правдой. «Ладно, хватит об этом. Дальше все просто, но я объясню». «Вопросы будут дальше. Дальше придется отправиться в рай или ад. Надо внимательно слушать». «Вас отправят в другой мир на континент Рекантепенин. Ах да, вы будете перемещены довольно близко друг к другу. Если как следует поищете, сможете найти парочку человек». Трудно запоминающееся название континента. И место там случайное. «Там вы можете жить как пожелаете. Ах, и конечно, там есть классическая профессия авантюриста». «Никакой цели? Ну спасибо. Я-то думал, попросят повелителя демонов убить». «И мы не отправим вас просто так. Уже ведь поняли?» «Да, пришло время распределения навыков. Я изучила много японских книг, так что не беспокойтесь. Вы быстро разберетесь в системе». Пока училка говорила, от самого обычного стола начал исходить свет. Когда поверхность покрылась серебристым светом, там можно было разглядеть множество символов. «С сенсорной панелью вы легко сможете разобраться. У вас 1000 очков. Выбирайте, что хотите. У вас на это 2 часа. Обсуждения и советы приравниваются к жульничеству, так что это запрещено. В таком случае ваши очки будут конфискованы. Поэтому будьте осторожны. Будьте внимательны с примечанием. Вы уже устали молчать, так что возвращаю вам голоса». После ее слов в помещение вернулись звуки. «Звуки вернулись!» «Такое правда существует? Я попаду в другой мир?» «Отлично! Возьму навыки, о которых всегда хотел!» «Хочу алхимию, а еще навыки боевых искусств!» «Я внешний вид хочу изменить, хотя я и так неплох!» Все уже не раз видели подобное в романах. Они с легкостью приняли ситуацию и теперь радовались. наблюдая за одноклассниками, я испытывал беспокойство. Из сказанного можно было понять, что нас отправляют в иной мир, и тут просто радоваться нельзя. Это ведь на всю жизнь. Ничего плохого, чтобы быть слишком осторожным. Вы все хорошие ребята, и объяснения ни к чему. Но если у кого-то есть вопросы, поднимите руку. Ну нет, тут слишком много вопросов, оставленных без ответа. Я хотел поднять руку, но даже так, слова «можно вопрос» не выходили. Люди вокруг думали о том же, крепко сжав зубы. Они хотели поднять руки. Училка посмотрела на нас, и тогда ее алые губы исказились в отвращении. Вряд ли мне показалось. Сколько было вложено смысла в эту широкую улыбку? Думать об этом было некогда. С ее нежных губ снова сорвались слова. «Что ж, у вас 2 часа. Можете начинать распределять навыки. Когда время выйдет, все закончится, так что будьте внимательны». Моя жизнь в другом мире начинается с распределения навыков.